Глава 31. Аксиос. Достоин. «Как разрослась Никея», — сказал сербский дворянин Феодосий своему другу Александру, вернувшемуся накануне с запада. Они стояли на каменной террасе дворца, перед ними раскинулся парк с цветочными аллеями. Сквозь отверстие в серой мраморной стене был виден огромный белый город с широкими улицами, площадями, общественными зданиями. Но Византия уже утратила свое величие, с сожалением ответил его друг, купец Александр, высокий ускалицый человек со светлыми, как пшеница, волосами, одетый в заграничные одежды. И все-таки наше влияние еще сильно. Даже когда великие империи рушатся, их культура продолжает доминировать. А что это там за торжество? Вон там, перед церковью. И правда, перед храмом, словно букеты мелких полевых цветов, пестрел народ. Сегодня один бывший князь, который бежал в монастырь, все-таки восходит на престол, но только на апостольский, становится архиепископом. То, что ты говоришь, похоже на сказку, — воскликнул Александр в ответ Феодосию, который щурился, чтобы лучше рассмотреть соборную церковь. Вся жизнь этого человека и все, что происходит сейчас, прекрасней сказки, но он достоин этого. Александр отбросил назад светлые волосы, но ветерок вернул пшеничную прядь обратно на его обгоревший на солнце лоб. «Расскажи мне эту историю. Давай пойдем посмотрим на церемонию». «На Хератонию?» «Да». Она очень величественна. Только бы мы смогли пробиться сквозь толпу и войти в церковь. Они быстро спускались по широким мраморным ступеням. Стражники приветствовали их. Двое высоких юношей разворачивали и вешали праздничные царские знамена на белых колоннах перед входом во дворец. Они спешили, а Феодосий, добродушный, полный, обливаясь потом, босовито рассказывал. «Ты уже понял, что речь идет о Савве, сыне сербского правителя Немани. Он юношей бежал на Святую Гору, принял монашество и превзошел многих в молитве и подвигах. Он способствовал тому, чтобы и его отец оставил престол и стал монахом на Святой Горе». Феодосий семенил, едва успевая за рослым Александром. Тогда в Сербии настала смута. Два старших сына поссорились из-за престола, пришли и другие невзгоды. А Савва, который полностью предался Господу, совершил нечто удивительное. Из переулка им навстречу вышла женщина с корзиной цветов на голове и с просьбой во взгляде предложила свой товар, но они молча обошли ее. Так вот, когда Сербию терзали раздоры, борьба между братьями, неурожаи, ереси, землетрясения, Савва решился на нечто для себя новое. Верно, есть истина, которая открывается некоторым монахам в уединении, осознание того, что они должны вернуться в мир, чтобы там исполнить свое монашеское делание. Этот монах, подвижник и затворник Савва, пожелал большего подвига и вернулся с телом отца в Сербию, чтобы поднять свой чудесный народ, принести ему христианство и помирить братьев. И воистину он сотворил чудо. Все в этой стране пошло в гору. Братья помирились, ереси прекратились, народ принял крещение, внешние враги отступили, церкви, монастыри, школы, больницы возникли по всей Сербии. Чудо! Чудо! Они вышли на главную улицу, широкую, со множеством прилавков, манящих пестротой. Торговцы громко предлагали свой товар, народ торговался, важно прогуливались купцы, сновали ребятишки. Двое друзей быстро пробирались сквозь толкотню. Им уступали путь не столько благодаря их изысканному виду, сколько сноровке. Ювелирные мастерские, парикмахерские, лавки с фруктами, коврами, плетеными корзинами, седлами, мясом и художественными изделиями нанизывались на одну причудливую нить, которая вела Александра и Феодосия до соборной церкви. Однако спустя несколько лет Савва вдруг снова вернулся на Святую Гору в монастырь, который когда-то построил. и даже из монастыря он все чаще удалялся в свой скит, как настоящий пустынник. Там он начал переводить, составлять и усовершенствовать основные государственные и церковные законы для Сербии. А на днях он прибыл по монастырским делам к нашему императору и уж не знаю, каким образом смог добиться у нашего государя самостоятельности для своей церкви. Это невероятно! Это только ему одному под силу! Государь согласился на это с таким условием, что Савва будет первым сербским архиепископом. За разговором они достигли площади, усыпанной пестрыми букетами народа, которую видели с террасы. Пестрота, сутолока, сотни и сотни мужчин, женщин, детей. Войскам с трудом удавалось сохранить порядок и удерживать проход ко входу в церковь. Двое друзей кое-как пробились сначала к охранникам, а потом и в собор. Но там было еще труднее. Храм был переполнен, но им удалось подойти ближе к алтарю. Внутри собралось много знати. Все вокруг сияло. Лампады, паникадилы и свечи отражались в золоте икон. Разносилось благоухание ладана. Звучали чудесные голоса певчих с левого и правого клиросов. Друзья могли видеть тот угол храма, где сидел патриарх, а рядом с ним стояли государь и государыня. Это зрелище было исполнено такой красоты и величественного смирения, что Александр на минуту замер, но затем еще более нетерпеливо и упорно продолжал прокладывать себе путь между плечистыми мужчинами и хрупкими женщинами. Вдруг он услышал шепот своего спутника Феодосия: «Сегодня великий праздник, Успение Пресвятой Богородицы!» В этот момент Александр увидел Савву. Он стоял у царских врат, облаченный в прекрасные священнические одеяния, высокий, статный, торжественный. Несмотря на то, что он находился в центре внимания, в блеске праздничного сияния, этот удивительный человек был глубоко сосредоточен и погружен в молитву. Смирение, кротость и еще что-то необъяснимое отличало его от всех остальных. Александр это сразу почувствовал. Савва повернулся к патриарху, государю и государыне. Патриарх вручил ему епископский жезл. Хоры завершили этот торжественный чин прекрасным песнопением. И умиленный купец понял, что полюбил этого святого человека. Он ощутил, что Савва, такой великий и такой простой, принимал апостольскую благодать всем разумом, всем сердцем, безраздельно и полностью предаваясь Богу. Александр понял, что Савва вызывал любовь людей не только в этот торжественный момент, но всегда и везде. Он принял и полюбил Савву всем сердцем. А Савва, повернувшись к народу, светлым взором смотрел на молящихся. Патриарх, возлагая амофор на плечи и митру на голову Савве, воскликнул: «Аксиос!» И государь, а за ним и все присутствующие запели «Аксиос!» так звонко, словно ударил колокол. Слово «аксиос» — «достоин» — многократно повторяли священники, совершавшие службу, повторяли народ и хор. Оно взмывало под своды храма и возвращалось, отзываясь в душах людей и в сердце Александра. Когда это священное торжество закончилось, и государь с государыней, патриарх с епископами, знать, дипломаты и военачальники вышли, когда вышел и сам первый сербский архиепископ Савва Неманич, Александр крепко сжал руку своего друга и восторженно сказал: «Воистину достоин, воистину достоин, достоин! Когда я вижу такого владыку, то понимаю, что Господь не оставил нас».